Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Трайп. Я стал непобедимым с моим 10,1 x бонусом с самого начала. Глава 1. Возрождение. 10 000 x усиление. Не надо. Не приходите. Кто-нибудь, спасите меня. Я не хочу умирать. Я еще не прожил достаточно долго. Ли Чен зарычал и внезапно сел, отчего деревянная кровать под ним заскрипела. В этот момент его голова была покрыта потом, грудь сильно вздымалась и опускалась, а ужас в глазах еще не угас. Однако он быстро пришел в себя и с приятным удивлением обнаружил, что не умер. Что происходит? Я действительно выжил? Ли Чен яростно тряхнул головой, пытаясь вспомнить, что произошло ранее. Мгновение назад его преследовала армия демонов. Демоны, заполнившие горы и равнины, были подобны демонам из ада, покрывая все небо черной массой. У него не было возможности убежать, и его пожирали безумные демоны. Затем он провалился в бесконечную тьму. Когда он снова открыл глаза, он был здесь. Может быть, это сон? Осмотревшись, Ли Чен немного растерялся. Это была узкая спальня. Здесь были только кровать, стул и компьютер. Все казалось таким простым, но было необъяснимое чувство знакомости. «Черт, разве это не моя спальня?» Спустя некоторое время Ли Чен наконец понял, почему ему показалось это знакомым. В этой узкой спальне он жил много лет назад. Проблема была в том, почему он вернулся сюда. Ведь этот дом был снесен давным-давно. Может быть, на мгновение ошеломленный, Ли Чен вдруг встал и подошел к единственному в комнате компьютеру. Экран компьютера засветился. Когда Ли Чен увидел дату в правом нижнем углу экрана, он застыл на месте, как будто его ударила молния. В правом нижнем углу компьютера высветилось 15 июня 2020 года. «Я переродился». Ли Чен в шоке уставился на экран компьютера. «Минуточку. 15 июня 2020 года? Разве это не день открытой бета-версии Трайб?» Ли Чен внезапно отреагировал. «Как старший игрок Трибе, Ли Чен очень хорошо знал игру. Можно сказать, что Трибе собрала мудрость всего человечества, чтобы создать эту игру. Это была игра, в которой сочетались война, исследование, земледелие и выживание. Реалистичность игры достигала 99%, что почти соответствовало реальному миру. В Трайб игрокам нужно было развивать свою территорию, набирать войска, исследовать туман. Они даже могли наслаждаться захватывающими сражениями повсюду. На момент начала открытой бета-версии в игре уже было 6 миллиардов игроков по всему миру. Благодаря выдающимся игровым характеристикам Трибе, они быстро заняли глобальный онлайн-рынок. Можно сказать, что Трайб была игрой, способной преодолеть эпохи. Однако такая великая игра скрывала в себе шокирующий секрет. Ли Чен, который перевоплотился, естественно, был хорошо осведомлен об этом секрете. Через несколько лет после открытой бета-версии Трибе, она сольется с реальным миром синей звезды. В это время весь игровой мир переместится на синюю звезду, а снаряжение, войска и ресурсы, полученные игроками в Трайб, можно будет вернуть в реальный мир. Однако в это же время армия злых демонов из игры также переместилась на синюю звезду. Вся человеческая раса на синей звезде столкнулась с беспрецедентным кризисом. Исключений не было, начиная от высокопоставленных чиновников и заканчивая простолюдинами. Ведь с технологическим уровнем и военной силой людей в то время, они не могли противостоять армии злых демонов. Всего через неделю после слияния миров, человеческая популяция сократилась на 90%, почти до грани вымирания. Обычные люди даже не имели права выбирать, как жить. Лишь некоторые высококлассные игроки едва выживали под защитой богов. При мысли об этом глаза Ли Чена загорелись, как факелы, и он принял решение. «Раз уж я переродился, то должен полагаться на свои силы, чтобы выжить. Ситуация, когда армия демонов преследовала меня до смерти, больше никогда не повторится. На самом деле, я хочу иметь силу, чтобы стоять плечом к плечу с богами». Время открытой беты Трайб было в 12 часов 0 минут, 11 часов 55 минут утра. Ли Чен уже лег на кровати, надел свое игровое оборудование, игровой шлем в стиле научной фантастики. В воздухе раздался четкий и неземной женский голос системы. «Владыки других миров, пожалуйста, обратите внимание. До открытия племени еще 5 минут. Не хотите ли вы начать создавать своих персонажей заранее?» «Создать», — торжественно сказал Ли Чен. Как только он закончил говорить, Вспыхнул луч света. В поля зрения Личина появилось несколько мужских тел. Некоторые из них были высокими, некоторые – низкими, некоторые – толстыми, некоторые – худыми. После того, как Личен выбрал нормальный размер тела, женский голос системы снова зазвучал. Размер тела выбран. Пожалуйста, назовите имя своего персонажа. Услышав это, Личен без колебаний ответил. Незерворот. Незерворот был идентификатором, который Личен использовал перед реинкарнацией. В этой жизни он не собирался менять свой вид. Имя выбрано. Пожалуйста, выберите свой класс. Классы Трайб были разделены на 5 средних классов. Воин, маг, рейнджер, ассасин, жрец. Кроме жреца, все остальные 4 класса были классами, ориентированными на нанесение урона и обладающими мощными атаками. Жрец был единственным классом, который мог лечить и давать различные бафы войскам игрока. В племени, если кто-то хотел стать сильнее, уровень класса игрока нельзя было игнорировать. Были даже такие игроки, которые случайно получали скрытые профессии, где они могли соло управлять десятками тысяч солдат. Они были чрезвычайно сильны. В то же время существовал предел для уровня профессии солдата, но не было предела для уровня профессии игрока. Отсюда можно было понять, что уровень профессии игрока имеет огромный потенциал. Это было существование, с которым профессия солдата не могла сравниться. Ли Чен подумал и решил выбрать тот же класс из своей прошлой жизни. Он сказал: «Маг, выбор класса завершен. Персонаж Незерворот успешно создан. Добро пожаловать в мир Трайб». 11 часов 57 минут утра. До начала игры оставалось еще 3 минуты. Внезапно в ушах лично раздалось предупреждение системы о неполадках. Внимание, предупреждение. В систему вторгся неизвестный враг. Внимание, предупреждение. В систему вторгся неизвестный враг. Предупреждение. Внезапное изменение заставило лично несколько растеряться. Что происходит? Неизвестный враг вторгся в систему, откуда взялся враг. Прежде чем Ли Чен успел хорошенько подумать, в его ухе раздался другой, чрезвычайно механический голос. Динь-дон, хозяин успешно создал игрового персонажа. Запускается система усиления в 10 тысяч раз. 1%, 2%, 3%, 100%. Динь-дон, система усиления в 10 тысяч раз успешно запущена. Динь-дон, ты получил единственный талант уровня ССС, 10,1, кратное усиление. Динь-дон, вы вошли в игру раньше времени. Координаты были отправлены тебе. 2,314, 8,762. Ли Чен потерял дар речи. Я, система усиления в 10 тысяч раз, может ли это быть наградой для реинкарнированных? Ли Чен никак не отреагировал. Прежде чем он успел подумать об этом, он был ошеломлен. Он попал в мир племени. В следующий момент Ли Чен приземлился на равнину. Фух, неплохо. По крайней мере, место рождения не пустыня и не болото. В этот момент снова зазвонило системное уведомление. Добро пожаловать в мир Трайб. Этот затерянный континент полон всевозможных таинственных возможностей и испытаний. Желаю вам счастливой игры. Обнаружено, что вы первый игрок, вошедший в Трайб. Вы получили особую награду, один рекрут героя С-класса, дополнительно одно значение удачи. В то же время, системное уведомление лично последовало за этим. Хозяин запустил систему усиления в 10 тысяч раз. Награда. Вербовка героя С-класса X1. Ценность удачи плюс 10 тысяч. Глава 2. Герой ССС-класса. Принцесса теней. Что? Черт, этого не может быть. Герой ССС-класса. На лице лично появилось недоверие, и он был так взволнован, что чуть не подпрыгнул. В племени, кроме солдат и войск, были еще и герои. Более того, герои были чрезвычайно важны. Помимо того, что их боевая сила была чрезвычайно велика, они также могли носить снаряжение и изучать всевозможные навыки. Во время битвы, если герой был достаточно силен, он мог даже повлиять на ход сражения. Из этого можно понять, насколько важен герой. Что касается героя ССС-класса, он считался легендарным. До самой смерти Личина в его предыдущей жизни он никогда не появлялся. Ли Чен не мог удержаться, чтобы не прищелкнуть языком. Эта система 10 тысяч кратного усиления слишком крута. Возможно, это единственный герой класса ССС в игре. Как раз когда Ли Чен собирался призвать героя ССС-класса, из чата системы племени внезапно пришло бесчисленное количество сообщений. Сервер открылся. Сервер открылся. Наконец-то сервер открылся. Дедушка здесь. Вау, боже мой. Это близко к 100% реализму. Это слишком реалистично. Я так долго ждал, столько лет, и наконец-то сервер открылся. Это не напрасный труд моего Лонкотиана. Дети, приготовьтесь дрожать. Эй, вы, ребята, нарисовали главный приз? Я нарисовал солдата второго уровня. Не знаю, хорош он или нет. Наверху, мы в Версале. Я не знаю, хорошо это или нет. Хихи, есть ли кто-нибудь, кто хочет поиграть со мной? У меня талант Б-класса. Давай, у меня тоже талант Б-класса. Давайте обменяемся игровым опытом. Услышав всевозможные звуки, доносящиеся из его ушей, Ли Чен потерял дар речи. Похоже, система открылась, и игроки хлынули в игру. Покачав головой, Ли Чен перевел все сообщения в режим без уведомлений. Установив его, он решил немедленно призвать героя. Он достал из рюкзака жетон вызова с системным вознаграждением. Ли Чен сглотнул слюну и немного занервничал. Я не знаю, что из себя представляет этот герой ССС-класса, но он должен быть очень сильным. С этой мыслью он сжал в руке светящийся золотом жетон вызова. Бум! Огромный золотой столб света спустился с неба и окутал территорию Ли Чена. Вслед за ним появилось системное уведомление. Поздравляем с успешным использованием жетона призыва героя ССС-класса. Для успешного призыва героя ССС-класса, принцессы теней Лилиан, Динь-Дон, мировое объявление. Игрок Нитхерворлд успешно призвал героя ССС-класса. Как первый лорд, призвавший героя в игре, он получает награду. Дополнительные 100 золотых монет, дополнительные 10 очков репутации и 1 серебряный тотем скорости. Поздравляем хозяина с запуском системы усиления в 10 тысяч раз. Награда, дополнительный 1 000 000 золотых монет, дополнительные 100 очков репутации и 1 тотем богини ветра мифического ранга. Только что было разослано объявление о мире системы, и все игроки, только что вошедшие в игру, были ошеломлены. Затем раздался шум. Черт побери, что происходит? Тот, кто первым призовет героя, получит награду. Почему вы не сказали мне раньше? Моя награда пропала. Да, если бы я знал, что будет награда, я бы вызвал героя, как только вошел. Эй, кто-нибудь может сказать мне, как вызвать героя? Вау, я завидую. Это должен быть жетон вызова из подарочного мешка новичка, верно? В руководстве на официальном сайте сказано, что для вызова героя требуется жетон вызова. Давайте пока не будем об этом. Какова концепция героя ССС-класса? Есть ли герой более высокого уровня? Брат, ты не знаешь, ССС-класс – это самый высокий уровень. Удача вызова такого персонажа стремится к нулю. Да, система даже наградила его оборудованием золотого уровня. Интересно, какой эффект оно произведет? Я действительно завидую. Нитхерворлд, большой босс, скажи мне свои координаты. Я посмотрю, как далеко я нахожусь. Нитхерворлд, нужна ли большому боссу девушка? Я высокая, симпатичная девушка. Нитхерворлд, нужен ли большому боссу помощник? Я люблю помогать. Не только игроки были взволнованы. Под серией уведомлений от системы Ли Чен тоже был слегка удивлен. Он действительно не ожидал, что это вызовет 10 тысяч кратное усиление. Более того, вознаграждение было таким щедрым. Здесь были и золотые монеты, и репутация, и предметы. Это было слишком удивительно. Нужно было знать, что на ранних стадиях игры племени золотые монеты были очень важным ресурсом, и их было крайне мало. В конце концов, игроки еще не полностью развились, и добыча золотых монет была чрезвычайно сложной задачей. Кроме того, одна золотая монета была эквивалентна 20 драконьим монетам. Учитывая это, в мгновение ока Ли Чен заработал уже 200 миллионов драконьих монет. Если бы это было распространено, это, безусловно, потрясло бы всех. Не говоря уже о том, что очки репутации также были чрезвычайно важны. Потому что на этом затерянном континенте были не только игроки, но и всевозможные могущественные НПЦ и местные жители. Очки репутации были ступенькой к разблокировке многих редких и даже скрытых квестов. Можно сказать, что Ли Чен многое приобрел в самом начале. Однако он не стал сразу же проверять свой рюкзак. Вместо этого он посмотрел на двухметровую фигуру рядом с собой. Принцесса теней, Лилиан. Конечно, это был не рост Лилиан. Ее рост превышал 2 метра, потому что она сидела на высоком боевом коне, полностью покрытым серым туманом. Стройная фигура, сидящая на боевом коне, была Лилиан. Лилиан была небольшого роста. Она была не очень высокая и покрыта слоем серого тумана. Однако даже сквозь туман Ли Чен смог разглядеть ее изящную фигуру. Увидев, что Ли Чен смотрит на нее, Лилиан слезла с лошади и улыбнулась Личину в чрезвычайно стандартной аристократической манере. Только в этот момент серый туман постепенно рассеялся, обнажив первоначальный облик Лилиан. Девушка была одета в изысканные плотно прилегающие доспехи. Ее красивое лицо в сочетании с глазами цвета рубина придавали ей необычайную красоту и трогательность. Однако самое сильное впечатление на Личина произвела ее светлая и немного болезненная кожа. «Ха, она что, больна?» Личен не мог не рассмеяться, но его сердце тут же наполнилось сомнениями. «Принцесса теней, какого она происхождения?» Он уже бывал в мире теней, но когда в мире теней была принцесса, Личен задумался на мгновение, но так и не смог ничего понять. Он лишь покачал головой, после чего начал проверять атрибуты Лилиан. «Лилиан, описание. Принцесса из мира теней. Она чрезвычайно сильный рыцарь теней. Другая информация неизвестна. Класс. Рыцарь теней. Уровень. 1. Класс. ССС. ХП. 100,1. Мана. 60,1. Физическая. Магическая атака. 2,1. Защита. 1,1. Навыки. 1. Теневой удар. 1 уровень. Наносит магические атаки врагам по прямой. 2. Призыв ночного демона. Макс уровень. Призывает легендарного скакуна, ночного демона, для помощи в битве. Глядя на такие поразительные атрибуты, Личен не мог удержаться от того, чтобы тайком не пощелкать языком. 100 тысяч хп, 60 тысяч маны. Ее сила атаки даже превосходила силу атаки чемпионских войск, достигая поразительных 2000. Даже если у нее было всего 2 навыка, Личен чувствовал силу Лилиан. Более того, это были атрибуты только первого уровня. По сравнению с войсками, самым большим преимуществом героев было то, что они могли расти бесконечно. Чем выше уровень, тем выше атрибуты, и тем больше навыков можно было открыть. Как же повысить уровень? У него была система усиления в 10 тысяч раз. Может ли уровень Лилиан взлететь как ракета? В этот момент раздался голос Лилиан. «Здравствуйте, я теневая принцесса Лилиан». Личен тоже ответил. «Привет». Сказав это, Личен улыбнулся и посмотрел на Лилиан. Видя, что Лилиан больше ничего не сказала, Личен открыл свой рюкзак. Там лежали 2 мешочка с подарками и странный тотем с лезвием ветра. Тотем богини ветра, мифический ранг. Глава 3. Ледяной стрелок 10 уровня. Личен подавил волнение в своем сердце и достал из рюкзака светящийся тотем. Тотем богини ветра, мифический класс. Описание предмета. Мощный тотем типа ветра, дарованный богиней ветра человеческому племени. Он наполнен элементами ветра. Уровень предмета. Мифический 5 уровень. Тип предмета. Носимое снаряжение. Уровень предмета. 1 уровень. Атрибуты предмета. Скорость передвижения плюс 999%. Скорость атаки плюс 999%. Проклятие. Почему все атрибуты так завышены? Посмотрев на атрибуты тотема богини ветра, Личен решил, что они слишком нелепы. Личен не мог не вздохнуть. Это действительно был кусок снаряжения мифического класса от богов. Его действие было простым и грубым. Он мог напрямую увеличить скорость передвижения и атаки в 10 раз. С таким преувеличенным снаряжением на теле, даже самые слабые войска становились очень свирепыми и сильными. Например, атрибут скорости передвижения. В племени он был чрезвычайно небесполезен. Нужно было знать, что племя само по себе было игрой, имитирующей войну. Поэтому, естественно, в ней должны были быть задействованы бесчисленные войска. С 10-кратным бафом скорости передвижения, войска получали ужасающую мобильность. Более того, навыки некоторых войск были напрямую связаны со скоростью передвижения. Например, навык заряжания кавалерии. Чем быстрее они двигались, тем больше урон наносили. Если кавалерия обычного игрока хотела нанести большой урон, ей нужно было дать много времени на бег и движение. Только тогда они смогут увеличить скорость передвижения до максимума. Но сейчас все это было для Личина очень просто. Что касается другого атрибута, 10-кратной скорости атаки, это было еще более нелепо. Если задуматься, то за то время, которое требовалось другим для одной атаки, противника можно было атаковать 10 раз. Это было равносильно увеличению силы атаки армии в 10 раз. При увеличении скорости атаки в 10 раз, даже самый низкий мусорный солдат первого уровня становился чрезвычайно сильным. А если это был солдат дальнего боя, то 10-кратная скорость атаки и 10-кратная скорость передвижения. Это было похоже на бога, запускающего воздушного змея. Личен подавил волнение в своем сердце и продолжил проверять сумку. В его сумке было еще два подарочных пакета. Один был базовым солдатским набором, другой – базовым набором ресурсов. Эти два набора выдавались системой игрокам, которые только что вошли в игру. Базовый солдатский набор давал игрокам низкоуровневые войска. Базовый набор ресурсов давал игрокам определенное количество основных ресурсов. Как правило, игрокам требовалось это количество базовых ресурсов для строительства казарм и набора войск. Однако был один момент. Точное количество ресурсов варьировалось от человека к человеку. Ли Чен первым открыл базовый солдатский набор. Сразу же раздалось системное уведомление. Вы открыли базовый пакет солдата и получили лучника солдат первого уровня. Вы также успешно задействовали систему усиления в 10 тысяч раз. Наконец-то вы получили ледяного стрелка солдат 10 уровня. Поздравляем с получением ледяного стрелка солдат 10 уровня 100, ледяного стрелка солдат 10 уровня. Поздравляем с успешным разблокированием нового здания, ледяной вышки. Когда прозвучало системное уведомление, перед личином мгновенно появилась сотня стройных фигур. Их фигуры были плотно закутаны в толстые синие кожаные доспехи, а маленькие синие плащи за спиной были усеяны несколькими маленькими снежинками, отчего они выглядели довольно мило. Эти маленькие существа, похожие на смурфиков, несли на спине изящные луки из ледяных кристаллов. Ли Чен посмотрел на прекрасных ледяных стрелков, стоящих перед ним. На мгновение он был настолько потрясен, что не мог говорить. На самом деле, он не был виноват. Просто ситуация была слишком нелепой. Нужно было знать, что базовый солдатский набор мог дать только низкоуровневые награды до третьего уровня. Большинство обычных людей получали только первый или второй уровень. Те, кто получал солдат третьего уровня, были редкостью. Ли Чен не ожидал, что система усиления в 10 тысяч раз оказалась настолько мощной. Она фактически усилила его солдат до 10 уровня. Солдаты 10 уровня отличались от солдат ниже 3 уровня. Они обладали навыками, тремя навыками, а на более поздних стадиях игры даже большим количеством навыков. Солдаты 10 уровня определенно были главной силой. Более того, игра только началась. С жалкой силой атаки других игроков в несколько сотен очков, они, вероятно, даже не могли прорвать оборону этих ледяных стрелков. Самое главное, Ли Чен не только получил этих воинов 10 уровня, но и право нанимать их. В игре племени солдатами можно было торговать. Даже если это был легендарный солдат, если у человека были деньги, он мог купить его на более поздних стадиях игры. Однако права на вербовку солдат были бесценны. Теперь у Ли Чена были права на вербовку солдат. Он мог строить соответствующие здания для вербовки и производить солдат. Для других игроков, если один из них умирал, то солдат становилось на одного меньше. Однако у Ли Чена такой проблемы не было. С правом вербовки, пока у него были деньги, он мог набирать столько солдат, сколько хотел. Подумав об этом, Ли Чен с воодушевлением начал проверять атрибуты ледяных стрелков. Ледяной стрелок. Описание. Высокоуровневый стрелок из страны льда. Они не только имеют опыт сотен сражений, но и способны вливать магию мороза в свои стрелы. Они легко побеждают врагов и часто выступают в качестве прямых войск королевской семьи. Классовый уровень. 1 уровень. Классовая атака. 550,660 тысячных. Классовая защита. 289. Классовый уровень. Уровень. 10 П. П. Наверное, имеется уже отдельный стрелок, который был 10 уровня. Класс. Эльф. Классовые ХП. 20,000. Классовые навыки. 1. Невозможность уклониться максимальный уровень. Атака ледяного стрелка обязательно поразит врага, независимо от уровня уклонения или укрытия. 2. Заморозка 1 уровень. Атака ледяного стрелка может нанести противнику урон льдом. Когда цель умирает, она может нанести урон огнем до 5 целям поблизости. 3. Дождь из ледяных стрел уровень 1. Может нанести ледяной урон 9 по 100 врагам. Время действия. 3 минуты. Боевой дух солдата. 100. Лояльность солдата. 100. Ежедневное потребление пищи солдатам. 100. День. Глава 4. Территория 10 уровня. Безумный квест. Неплохо, неплохо. Непобедимый. Этот атрибут на высшем уровне, даже среди воинов 10 уровня. Просмотрев атрибуты ледяного стрелка, Ли Чен удовлетворенно кивнул головой. Когда обычный солдат 10 уровня достигал первого уровня, его сила атаки составляла около 500 единиц. Очевидно, что сила атаки стрелка была несколько выше, не говоря уже о трех других нелепых навыках. В племени солдаты с АИ навыками были большой редкостью. Как только такой солдат появлялся на торговом рынке, он тут же становился предметом борьбы игроков. Если бы такого солдата удалось заполучить, он бы мгновенно изменил игровой опыт игроков. Ли Чен смутно помнил, что в его прошлой жизни в тайном царстве в стране льда когда-то был создан солдат четвертого уровня. К этому типу солдат четвертого уровня прилагался АИ-навык. Именно из-за этого типа солдат в последующих руководствах по игре, независимо от того, какой это был бог, новичкам всегда рекомендовали заниматься фармом в этом секретном царстве. К сожалению, частота выпадения этого типа солдат была очень низкой. Было много игроков, которые не могли добыть его в течение нескольких месяцев. Даже личину из его прошлой жизни повезло получить его только после того, как он гриндил неделю или около того. Успокоив свое возбужденное настроение, Ли Чен продолжил доставать сумку с основными ресурсами. Без колебаний Ли Чен открыл ее. Бум! Как только он открыл его, из мешка мгновенно появился яркий золотой свет. Поздравляю с открытием мешка с базовыми ресурсами. Вы получили 1000 единиц следующих ресурсов. Железная руда, камень, дерево и еда. Поздравляем с запуском системы 10000 кратного усиления. Вы получили 10 миллионов из перечисленных ниже железной руды, камня, дерева и пищи. Это просто невозможно. 10 миллионов ресурсов. Глядя на огромное количество ресурсов, скопившихся на его территории, Ли Чен был потрясен мощным эффектом системы 10000 кратного усиления. Получить ресурсы на ранних стадиях было крайне сложно. В игре племени основным способом получения ресурсов была борьба за них. Очки ресурсов были тем же самым, что и оборудование. Они делились на обычные, черное железо, серебро, золото, алмаз, эпические, легендарные, мифические и бессмертные. Если лорд находил точку ресурса, он мог послать своих солдат, чтобы те принесли ее. Однако 10 миллионов ресурсов для игроков на этой стадии игры, возможно, даже не удастся собрать их все за год. Теперь же у него было 10 миллионов ресурсов на старте. Имея преимущество возрождения, Ли Чен был уверен, что сможет достичь вершины. Открыв кучу подарков, Ли Чен успокоился. Он начал проверять интерфейс своего персонажа. Нитхерворд. Уровень. 1. Раса. Человек. Класс. Ученик мага. ХП. 999. Мана. 999. Физическая, магическая атака. 30. Защита. 15. Сила. 15. Жизнеспособность. 15. Интеллект. 15. Ловкость. 15. Дух. 15. Атрибуты личина были чрезвычайно обычными. Просто атрибуты обычного мага-ученика. Однако Ли Чен ничуть не волновался. Он был возрожден со своими воспоминаниями. В его голове было бесчисленное множество способов укрепить себя. Далее была статистика территории. Неизвестная. Уровень. 1. Гильдия. Нет. Население. 100/300. Территория. 300 сеток. Скорость расширения. 1 сетка в день. Городская стена. Отсутствует. Здание. Зал владыки. Уровень 1. Сила. 100 ледяных стрелков. 10 уровень. Оборонительные сооружения. Нет. Ресурсы. Дерево 10.10.000. Железная руда x10.000. Камень x10.000. Еда x10.000. Очки ресурсов. Нет. Требования к апгрейду. Камень, дерево, железная руда x1.000. Вассальный лорд. Нет. Вассальное население. Нет. Окружающие угрозы. 2 территории кабанов, 1 территория лесных охотников. Как и в случае с атрибутами личина, ситуация на территории была ужасной. Кроме зала владыки, здесь больше ничего не было. Более того, вокруг территории было множество угроз. Ли Чен немного поразмыслил и дал территории название. Динь-Дон. Территория была успешно названа «Подземный мир». Как только он закончил давать название, раздался голос системы. Ли Чен посмотрел на простой соломенный домик на территории. Это был зал его территории. Он был не только прост, но даже его прочность составляла лишь жалкие 100 очков. Подумав об этом, Ли Чен решил сначала поднять уровень территориального зала. До достижения 10 уровня повышение уровня территории требовало только ресурсов. После 10 уровня каждое повышение уровня требовало выполнения соответствующего квеста владыки, чтобы открыть следующую ступень. Другими словами, каждый уровень после 10 был этапом. Динь-дон, динь-динь, динь-дон. Вы израсходовали 4500 единиц следующих материалов, дерева, железа и камня, чтобы поднять уровень зала владыки до 10 уровня. Динь-динь. Зал вашего лорда достиг верхнего предела вашего уровня. Пожалуйста, как можно скорее выполните задание 1, чтобы открыть следующий уровень. После серии системных уведомлений территория Личина достигла 10 уровня. Личен снова проверил атрибуты своей территории. Подземный мир. Уровень. 10. Гильдия. Нет. Население. 100/3000. Площадь. 3000 сеток. Скорость расширения. 10 сеток в день. Городская стена. Отсутствует. Здание. Зал владыки 10 уровень. Сила. 100 ледяных стрелков 10 уровень. Оборонительные сооружения. Нет. Ресурсы. Дерево 10997W. Камень 10997W. Железная руда 10997W. Еда X10000W. Окружающие угрозы. 2 территории диких кабанов. 1 территория лесных охотников. В этот момент территория 10 уровня уже расширилась до 3000 квадратных метров, а ее ежедневная площадь автоматически увеличилась до 10 квадратных метров. Соответствующий лимит населения также достиг 3000. Честно говоря, эта система 10 тысяч кратного усиления слишком ненормальна. Обычному градоначальнику понадобилось бы как минимум неделя, чтобы улучшить свою территорию до 10 уровня, но я, Ли Чен, не мог не воскликнуть от восхищения, в очередной раз восклицая о силе системы 10 тысяч кратного усиления. Закрыв интерфейс, Ли Чен начал просматривать задание владыки. Квест владыки номер 1. Описание квеста. Поздравляю, владыка. Благодаря вашему упорному труду ваша территория значительно развилась. Однако вам все еще нужно продолжать доказывать свою состоятельность. Сложность квеста. 500 тысяч. Содержание квеста. Убить юнитов 0/500. Продолжительность квеста. Нет. Награда за квест. Разблокирован уровень территории. 500 тысяч единиц. Взглянув на описание квеста, Ли Чен задумался. Неужели это был квест владыки первого уровня? Это было слишком нелепо. Как он мог смутно помнить, что в его прошлой жизни для выполнения квеста владыки первого уровня требовалось убить всего 1000 существ? Может быть, игровая система выдавала соответствующие квесты в зависимости от силы игрока? Если это так, то это действительно было. Ли Чен потерял дар речи. 500 тысяч единиц. На ранних стадиях игры можно было сказать, что сложность была почти безграничной. Надо сказать, что если бы этот квест достался другому владыке, то он, скорее всего, застрял бы здесь на всю жизнь. На территории 10 уровня численность населения не превышала 3000 человек. Убийство 500 тысяч солдат заняло бы много времени. Однако для Личина все это не было проблемой. Глава 5. Магазин опустел, кто-то использовал читы. Покачав головой, Ли Чен закрыл панель территории. После этого он открыл игровой магазин. Как человек, прошедший реинкарнацию, Ли Чен хорошо знал это место. Товары в игровом магазине, такие как оборудование и предметы, были открыты для всего мира. В момент покупки все предметы в игровом магазине бесследно исчезали. Более того, они больше не появлялись в сети. Раньше игроки обнаруживали это только через месяц. Однако было уже слишком поздно. Они могли только сожалеть о своих действиях. Кроме того, система обмена валюты в реальной жизни в игре официально открывалась только через неделю после начала игры. Другими словами, с этого момента, если игроки хотели получить золотые монеты, они не могли использовать реальную валюту для обмена на них. Вместо этого им нужно будет исследовать и открывать золотые рудники. Только после этого они могли начать добывать золотые монеты. Сейчас, когда игра только открылась, эти игроки не могли добыть даже одной золотой монеты, не говоря уже о десятках тысяч золотых монет. Подумав об этом, Ли Чен рассмеялся и открыл панель игрового магазина системы. Динь-дон, добро пожаловать в игровой магазин. Раздался механический сигнал системы. Перед Ли Ченом появились ряды предметов. 1. Вербовка рекрутов. 100 золотых монет. 2. Скорость спавна. 100 золотых монет. 3. Сбор ресурсов. 100 золотых монет. 4. Скорость возведения зданий. 100 золотых монет. 5. Сердце резни. 1,1 золотых монет. П. В оригинале так и написано. Heart of Massacre. На данный момент в игровом магазине было всего 5 предметов. Однако эти 5 предметов обладали огромной силой. Первые 4 предмета были функциональными. Они появились только на ранних стадиях развития игрового магазина. До смерти Личина в прошлой жизни он так и не нашел второго способа получить их. Что касается сердца резни, когда Личин увидел эти слова, в его глазах промелькнул шок. Сердце резни – мифический предмет. В своей прошлой жизни Личин видел, как скучающий нувориш, богатый капризуля, купил сердце резни. В то время магазин уже был опустошен сумасшедшими игроками, осталось только сердце резни. В то время не было никакого представления об этом предмете, не говоря уже о его классе. Хотя название звучало пугающе, кто станет тратить миллион на такой риск? Если бы это был мусор, они бы безумно расстроились. Более того, игроки в то время не знали, что предмет в торговом центре был единственным. Они все ждали, ждали, когда появится первый человек, но реальность показала, что все они упустили возможность. После того, как богатый капризуля купил сердце резни, он начал взлетать, став одним из трех великих лордов в стране. Тряхнув головой, Ли Чен отогнал отвлекающие мысли. Глядя на содержимое игрового магазина, он не мог не пробормотать про себя. Если я правильно помню, максимальное количество карт в игровом магазине – 10 тысяч. И это сердце резни – единственное в мире. Подумав об этом, Ли Чен нисколько не колебался. Он начал опустошать магазин. Динь-дон. Поздравляем с успешной покупкой 10 тысяч вербовки рекрутов за 1 миллион золотых монет. Динь-дон. Поздравляем. Вы успешно приобрели 10 тысяч скоростей спавна за 1 миллион золотых монет. Динь-дон. Поздравляем. Вы успешно приобрели 10 тысяч сборов ресурсов. Вы потратили в общей сложности 1 миллион золотых монет. Динь-дон. Поздравляем. Вы успешно приобрели 10 тысяч ускорений строительства. Вы потратили в общей сложности 1 миллион золотых монет. Динь-дон. Поздравляем. Вы успешно приобрели сердце резни. Вы потратили в общей сложности 1 миллион золотых монет. Динь-дон. Поздравляем. Поздравляем. Вы успешно потратили в игре в общей сложности 5 миллионов золотых монет. Вы получили титул магнат золотой ранг. Динь-дон. Поздравляем вас с тем, что вы спровоцировали увеличение в 10 тысяч раз. Вы получили титул 1000 золотых легендарный ранг. Прошло всего мгновение. Ли Чен уже опустошил все товары в игровом магазине. Более того, после того, как он купил сердце резни, в игровом магазине больше не осталось предметов. Остались только два больших слова. Продано. Эти слова были тем, что видели другие игроки, когда реагировали на них. Этот интерфейс полностью исчезнет через 24 часа. Вскоре после того, как Ли Чен закончил покупать предметы в игровом магазине, несколько игроков заметили некоторые изменения в игровом магазине. Однако их ждали два холодных слова. Когда новость распространилась, все были ошеломлены. Черт, кто такой безжалостный? Он фактически опустошил весь игровой магазин. Да, что происходит? Почему в игровом магазине только одно слово продано? Черт, что происходит? Кто? Черт возьми, невозможно. Теперь нет возможности пополнить деньги, у кого столько золотых монет. Да, я уже взглянул на него. Последний предмет стоил миллион. Может ли этот человек читерить? Наверное, так и есть. Иначе зачем бы он опустошал игровой магазин? Это либо чит, либо баг. Что за чертов бред? Он действительно жульничает. Посмотрим, смогу ли я убить тебя, если поймаю. Когда все игроки на сервере получили новость о том, что игровой магазин опустел, в чате воцарился хаос. Все обсуждали вопрос об опустошении игрового магазина. Больше всего они говорили о том, кто был мошенником. Ли Чен посмотрел на хаос в чате. Он безразлично покачал головой. В племени не было никаких мошенников. Эти люди просто строили дикие догадки. Однако, как бы они об этом ни думали, они никогда бы не подумали, что у Ли Чена есть система усиления в 10 тысяч раз.